Катерина. Я не стала ждать, пока кто-нибудь появится и решит мне помочь. Организм срочно требовал моего внимания. Завернувшись в простыню и завязав ее покрепче, я заметалась по комнате в поисках пресловутого горшка. Из школьного курса истории и всяких рыцарских романов я точно знала, что до изобретения унитаза люди использовали специальные ночные горшки. Их изготавливали даже из золота. А опорожняли? Негде правды скрыть. Прямо за окно. Не знаю, хватит ли у меня совести так поступить. В конце концов, я не Гринпис, чтобы заботиться о местной экологии. Но если я сейчас же не найду ничего подходящего, то сделаю лужу прямо на этом ковре. Бутылку из-под вина я отмела сразу, слишком узкое горлышко. А я не Робин Гуд, чтобы умудриться в него попасть. Зато ширма в углу комнаты привлекла мое внимание. Ширма — это вообще отдельный разговор. 6 сегментов, каждый в виде деревянного каркаса полметра в ширину и 2 в высоту. Обтянутые плотной тканью с вышитыми цветами и экзотическими птицами, эти сегменты соединялись чем-то вроде дверных петель и могли складываться как гармошка. Я такое только в кино видела. Но при этом мечтала подобную штуку иметь у себя дома. И что-то мне подсказывало, что здесь она неспроста. Ага, так и есть. Заглянув за ширму, я обнаружила то, что искала. Большой керамический горшок с крышкой и вычурной лепниной на пузатых боках стоял в углу на трех ножках в виде львиных лап. Облегченно вздохнув, я уселась поудобнее и расслабилась. Едва глаза не закатила от блаженства. Даю руку на отсечение, это даже лучше, чем секс. Получив свою порцию удовольствия, я уже более спокойно начала разглядывать окружающую обстановку. Рядом со мной на деревянной тумбе обнаружился таз. Серебряный, судя по всему. И такой же кувшин, полный теплой воды. Оба изделия из драгметалла отличались изящной гравировкой. А еще на каждом из них я заметила странный символ в виде оттиска герба. По форме он напоминал треугольный рыцарский щит, разделенный на 2 части стилизованным деревом, похожим на дуб. Корни этого дерева, будто пальцы, сжимали меч. Пышную крону с одной стороны украшал ястреб, с другой — голубка. А сверху дерево венчала корона с 9 зубцами, каждый из которых напоминал наконечник стрелы. Еще внизу шла надпись латинскими буквами. Я ее прочитала, но понять так и не смогла. Зато рядом с тазом нашелся горшочек с пахучей мылящейся пастой, маленький кинжал с острым узким лезвием и рукояткой, украшенный россыпью блестящих камешков, а также кусок мягкого полотна с вышивкой по краям, видимо, полотенце. Как я поняла, это был герцогский мыльно-брильный набор. Странно, он им вроде не успел воспользоваться, а щетины на его лице я не заметила. Хотя что я удивляюсь? Все знают, что еще лет 200 назад мужики не мылись месяцами, причем что герцоги, что крестьяне. Правда, первые хоть духами поливались, и то ладно. Вот Людовик XIV вообще за всю жизнь всего 2 раза был помыт, когда родился и когда умер. Но это не помешало ему иметь кучу любовниц, множество внебрачных детей и дожить до преклонных лет. Интересно, а в этом замке вообще ванная есть? Я ведь девушка современная, прогрессивная. Привыкла по утрам душ принимать и кофе с пончиком. Да, про кофе, похоже, придется забыть. Вряд ли здесь уже открыли Америку. Хотя все может быть. В дверь вежливо постучали. Я заметалась, не зная, куда сунуть горшок. Потом плюнула и выплеснула его за окно, как и положено добропорядочной средневековой горожанке. Надеюсь, в это время под стенами никто не ходил. «Мадемуазель!» О, знакомый голосок. Никак наш друг Жако решил почтить нас своим присутствием. «Ваш завтрак». Я выглянула из-за ширмы и буквально остолбенела. Двери в комнату были распахнуты настежь. У входа, будто солдат на часах, стоял герцогский камердинер в примелькавшейся уже ливрее и напудренном парике. А слуги в одинаковых темно-зеленых камзолах вереницей заносили в спальню блюда со всевозможными яствами. Правда, первые 2 втащили огромный стол, судя по цвету, из настоящего красного дерева, Да еще с позолоченной резьбой и инкрустацией, подозрительно напоминавшие слоновую кость и драгоценные камни. Этот стол разместили посреди комнаты, придвинули с одной стороны великолепное кресло под стать столу, накрыли белоснежной скатертью с кружевами и начали расставлять тарелки. Вернее, тарелками это можно было назвать с натяжкой. Скорее, целые подносы из фарфора. И чего на них только не было, что я там на завтрак просила. Точно не запеченного целиком поросенка с яблоком во рту и не жареного лебедя, украшенного собственными перьями. К тарелкам присоединились серебряные графины, в которых поблескивало вино. Ага, вот и повод похмелиться. Я вышла из своего укрытия, как ни в чем не бывало, поправляя на плече толстый узел. «Мадемуазель». Жако поклонился мне с таким подобострастием, будто я была по меньшей мере принцессой крови. «Его светлость оказал вам честь быть его гостьей. Он предоставил в ваше распоряжение слуг и левое крыло замка вместе с покоями герцогини. Сейчас его подготавливают для вас. Могу я узнать, насколько вы намерены задержаться?» Пока он произносил свою тираду, я успела хлебнуть венца и даже закинула в рот пару кусочков мяса, расколупав поросячий бок. Но, услышав последнюю фразу, поперхнулась и едва не выкашляла собственную печень. Даже слезы выступили на глазах. «Чего?» — прохрипела я между приступами кашля. «Его светлость желает знать, как долго он имеет честь принимать вас в своем замке». «Всю оставшуюся жизнь», — ответила я в сердцах. Нужно было видеть, как побледнело его лицо и как поджались губы. Казалось, что больше просто невозможно. Но он, видимо, был еще большим снобом, чем его хозяин. Недолго думая, я нагло отодвинула камердинера с дороги и молча уселась за стол. С левой стороны тут же нарисовался слуга с подобострастной миной на лице и перекинутым через руку полотенчиком. «Не дать не взять официант в респектабельном ресторане». Я демонстративно закатила глаза, когда этот кадр взял графин с вином и наполнил мой бокал. «Могу я посоветовать вам болонские колбаски, мадмуазель?» Раздался за моей спиной сдержанный голос Жако. «Нет», — грубо оборвала я. «Колбаски из болонки советовать мне не надо». «И вообще, мне не нравится, когда стоят у меня над душой и заглядывают в рот. Вам что, заняться больше нечем?» «Простите, мадемуазель, для меня честь служить вам». «Вот иди и служи в другом месте. И друзей своих забери. Я вполне способна сама держать вилку в руках». Он поклонился с таким видом, будто лимон проглотил. Затем пробормотал никому не нужные извинения и махнул слугам, отпуская их. «Ненавижу лицемеров, а этот Жако меня по-настоящему раздражал. Я еще не забыла, как он сдал меня палачу на пару со своим любимым герцогом. Этому напыщенному аристократику тоже не помешает мозги вправить. Сначала сам ко мне в постель прыгает, а потом строит из себя оскорбленную невинность. Можно подумать, я его изнасиловать пыталась. Одно странно, куда они дели моего монстрика? Где эти гады прячут его днем? Надо будет пойти поискать беднягу, подкормить. Вдруг он голодный, с такими хозяевами изогнуться недолго. А здесь еды человек на 5, не меньше. Думаю, его светлость не обеднеет, если я этого лебедя в перьях отнесу монстрику на завтрак. Да и неряшливый он какой-то, грязный, нечесанный. Такое ощущение, что за ним никто не ухаживает. Печально. Завели животные и издеваются. Изверги. Пока я размышляла, из-под лобья глядя на застывших вокруг стола слуг, они с растерянным видом поклонились и удалились, вслед за недовольным Жако. Наконец-то я осталась одна и смогла спокойно поесть. Вино я пить не стала, ночью напилась. А вот изящный фарфоровый чайничек с крышечкой в виде розового бутона привлек мое внимание. Этот чайничек стоял на серебряном подносе, вместе с миниатюрной чашечкой, украшенной позолотой, и такой же пиалой, в которой лежало что-то вроде фруктового джема. Я потянула носом. Над выгнутым в форме лебединой шеи носиком чайничка витал обалденный запах горячего шоколада. О, этот божественный аромат! Я расплылась в идиотской улыбке. Просто невероятно. Мне заварили шоколад. Так, быстро соображаем. В Анжелике шоколад был? Был. А век там какой? 17-й. Как раз тот самый Людовик XIV и правил. Значит, нужно поймать кого-то из местных и допросить, какой век у них на дворе. Тогда можно будет планировать дальнейшие действия. В конце концов, я не собираюсь сидеть в этом замке до скончания века. Если судьбе было угодно переместить меня во времени и пространстве, то почему бы не воспользоваться этим? Посмотреть мир, изучить нравы. Вдруг где-то здесь меня ждет мужчина моей мечты. Я как-то сразу поскучнела. Сидела, отхлебывая из чашки горький горячий шоколад. Сахар пожалели или еще не изобрели? И вспоминала своего монстрика. Он такой милый, такой послушный. И в то же время сильный и грозный. Эх, прямо идеал настоящего мужчины. Рычит мало и по существу. Лапы не распускает, на руках носит. О нуждах моих заботится. В постели греет и ни на чем не настаивает. Где я еще найду такого? Одна проблема — звериное происхождение. Я даже на повышенную лохматость согласна, лишь бы он был человеком. М-да, какие-то странные у меня мечты. Наверное, долгое воздержание сказывается. Я ведь уже год как рассталась с последним парнем. Не то чтобы их было слишком много, просто я предпочитала не заводить серьезных отношений. Случайное знакомство, взаимное удовольствие и все. Никаких чувств, никаких обязательств. Пару раз пробовала встречаться, и парни вроде неплохие попадались, но очень быстро надоедали. Расставалась без малейшего сожаления, и все думала, что со мной не так, почему сердце молчит. Почему даже в момент физической близости голос рассудка сильнее желаний плоти? А потом все надоело, и я решила прекратить эксперименты. Выгнала последнего ухажёра и стала вести жизнь одинокой, но вполне самодостаточной женщины. И до сего момента не испытывала нужды в присутствии мужчины. А теперь, кажется, я даже всплакнула. Опять поскребли в дверь, нарушая мое уединение. Я быстро вытерла слезы и ровным голосом разрешила войти. Это была Розетта. «Ваши новые покои готовы, мадемуазель», — произнесла горничная, нервно теребя подол своего фартука. «Я приготовила для вас несколько платьев. Позвольте вас проводить». Я с сожалением глянула на опустевший чайник. «Ладно, проявим послушание. В конце концов, ходить голой в простыне — это как-то не камильфо». Да и интересно примерить на себя настоящий средневековый наряд. Или нет? Если это век 17-й, то уже эпоха Ренессанса. А это значит кринолины, кружева, атлас, бархаты и бриллианты? Ух ты, я увижу настоящие бриллианты. Помнится, одно время это был очень модный камень. Им даже туфли украшали. Интересно, сколько бы такие туфельки стоили у нас? Розетта? Задала я мучивший меня вопрос. «Ответь, пожалуйста, какой сейчас год и в какой стране я нахожусь?» Девушка опустила голову, лицо ее сначала побледнело, затем покрылось красными пятнами. А спустя минуту она разразилась бурными рыданиями и выбежала из комнаты, прижимая к щекам подол своего фартука. Я проводила ее ошарашенным взглядом и едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. Странные они здесь какие-то, пуганные. Хотя с таким соседом, как герцог, и мне скоро психиатр потребуется. И опять же, моя проблема осталась нерешенной. Второй день подряд кутаться в простынь я уже не собиралась. Немедленно дайте мне хоть что-то, хоть пеньюар герцогской прабабушки. Я уже на все согласна. Я выглянула за дверь. В коридоре стоял мужик в железном шлеме, нагруднике и с мечом на широком поясе. На его краснощеком лице зверски топорщились рыжие усы, похожие на размочаленную сапожную щетку. «Ты кто?» — задала я вполне резонный вопрос. «Жак Ив», — отрапортовал он, блеснув гнилыми зубами. «Кусто», — брякнула я. «Простите?» «Нет-нет, продолжайте». Вы здесь какими судьбами?» «Его светлость приказали». «Ах, вот как!» Я почесала затылок. «Помыться б не мешало, а то в этих краях и вошек подцепить несложно. Или что похуже?» «И что же его светлость наказал? Следить за мной?» «Никак нет, мадемуазель». Мужик от усердия даже каблуками щелкнул. «Охранять». «Интересно, меня от вас или вас от меня?» Пробормотала я себе под нос. «Где герцог, знаешь?» Добавила уже громче. «Да, мадемуазель, но его светлость не велели беспокоить». «Ничего, переживет. Веди давай». Поправила сползшую простыню, затянула узел покрепче и с гордо поднятой головой направилась вслед за этим клоуном. Босая, по холодным каменным плитам, поскольку обуви мне тоже до сих пор не выделили. Список моих претензий к их светлости продолжал расти. К стенам коридора жался местный люд. Удивительно, но они уже не тыкали в меня пальцами и не плевались от ненависти. Наоборот, подобострастно кланялись, но я-то чувствовала за спиной их подозрительные и мрачные взгляды. Похоже, что босс сказал меня не трогать. Гость я, как-никак. Ну-ну. Интересно, сколько из них сейчас жалеет, что палач не сделал из меня чучело? Мы свернули в уже знакомый проход. Я, конечно, плохо вижу и дорогу не запоминаю, но, кажется, этот ход ведет к тому продуктовому складу, где мы с монстриком вчера зажигали. Ага, вон и двери, видать. Ой, а что это за толпа перед ними? Неужели мы там так повеселились? Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. Его светлости и представить себе не мог, что обнаружит, спустившись в замковую кладовую. С тех пор, как проклятие вступило в силу, в этом месте ничего не менялось. Если иногда Язон и позволял себе впасть в уныние и предаться греху пьянства, то с наступлением утра все возвращалось на круги своя. Всегда, но не сегодня. Уже на подступах к кладовой в голове герцога зародились смутные подозрения. Завернув за очередной поворот и выйдя на финишную прямую, он издалека разглядел, что дверь в продуктовый склад открыта. «Неслыханно!» — взыграло в Язоне глухое раздражение. «Кто посмел?» Он ускорил шаг, бесшумно ступая по грязным плитам, в надежде поймать вора на горячем. Первыми на глаза попались обглоданные кости, сложенные у самого порога аккуратной кучкой. Чуть дальше валялась тряпка непонятного цвета, вся грязная, в жирных пятнах и воняющая копченым окороком. Его светлость с трудом узнал в ней собственное постельное белье по вензелям, вышитым по периметру. Кроме этого, в кладовой обнаружился просто возмутительный бардак, словно некий вандал провел здесь ночь, планомерно уничтожая запасы. Кто-то прорядил висевшие на крюках окорока, открыл бутылки с вином, половину из них разбил, перевернул пару полок с крупами и сырами, отчего все это добро разлетелось по углам, и исчез в неизвестном направлении. Но больше всего его светлость возмутила то, что последствия этого вопиющего вандализма не исчезли с наступлением утра. Язон замер на пороге, тяжело дыша и едва сдерживая негодование. Его кулаки машинально сжимались и разжимались, будто мечтая придушить того, кто посмел устроить такое безобразие в отчине герцога де Арвентиль. «Рене!» — позвал он одного из слуг, снующих по коридорам по одним только им известным делам. «Я хочу, чтобы через полчаса здесь все было убрано. И еще хочу знать, кто это сделал». Взгляд герцога упал на скомканное покрывало у его ног. «Хотя нет. С этим разберусь сам». В конце концов, нетрудно догадаться, кто нарушил привычный ход бытия в этом застарелом болоте. Язон даже не знал, радоваться ему неожиданным изменениям или наказать наглую гостью за самоуправство. И когда она успела? Неужели ночью? Если это так, то в замке появился единственный человек, который может пролить свет на некоторые тайны. А именно... «Сможет рассказать, что же происходит по ночам в этих стенах? Стоит немедленно встретиться с ней и допросить». Внезапно в памяти возникло воспоминание предыдущего допроса. Мрачное подземелье и метр Амброас, с его специфическим юмором. Нет, так дело не пойдет. Не стоит запугивать несчастную девушку еще больше. Язон вспомнил, как она отшатнулась этим утром, когда увидела его в постели рядом с собой. Ее близость стала для его выдержки настоящим испытанием, а вот отчуждение, как ведро холодной воды, остудило вожделение. Правда, ненадолго. «Ого!» — раздался позади него знакомый удивленный голос. Язон развернулся, мрачно разглядывая стоявшее перед ним чудо в уже привычной простыне. «Могу я узнать, почему вы до сих пор в таком виде, мадемуазель?» Процедил он сквозь зубы, чувствуя, что Бриджи становится тесновато в паху. Несносная девчонка уставилась на него с нескрываемым интересом. Герцог даже вспомнил, что умеет смущаться, и покрылся нежным румянцем. «Я вот тоже хотела бы это знать. Мне даже тапки не дали». И наглая девица задрала простынь чуть ли не до колен, продемонстрировав босые ступни, изящные лодыжки и стройные округлые икры, при виде которых его светлость нервно сглотнул и поспешил прикрыть глаза. «Эта безмозглая Розетта убежала, стоило задать ей пару вопросов. А у вас здесь все такие нервные? Или у девочки критические дни?» «Пару вопросов?» Герцог попытался собрать свою волю в кулак, но воля упорно не желала собираться. Взгляд его светлости блуждал где-то в районе груди незваной гостьи, а в мыслях он уже ласкал онную часть ее тела руками, попутно вспоминая, как именно это тело выглядит без одежды, лежа на его простынях. «И о чем вы ее спросили?» «Я спросила, какой у вас год и что за страна?» Девушка сердито сложила руки на груди, заставляя Язона вынырнуть из приятных воспоминаний. «А она разревелась и убежала. Вы меня, конечно, извините, я девушка простая, этикетом не обучена, но хотелось бы надеть на себя что-то посущественнее вашей простыни. И нечего на меня так пялиться. Слюни подберите!» Раздраженно фыркнула она. «А то захлебнетесь, потом еще скажут, что я вас убить пыталась». Мужчина вздрогнул, приходя в себя, и резко отвернулся, не забыв бросить на нахалку уничтожающий взгляд. Да как она посмела так с ним говорить? С ним? С герцогом де Арвентиль? «Да хоть с папой Римским», — отчеканила мадемуазель за его спиной. «Мне фиолетово. У меня ноги замерзли, и температура опять поднимается». Неужели он последнюю мысль высказал вслух? Язон тяжело вздохнул. Похоже, что его план разговорить незнакомку наткнулся на непроходимое препятствие. Девица оказалась наглой, невоспитанной и себе на уме. А еще он безумно, просто до умопомрачения, хотел ее. «Жако!» Он едва не бросился навстречу собственному камердинеру, завидев того на другом конце коридора. «Поручаю тебе, мадемуазель Катрин. Отведи ее в предоставленные покои и проследи, чтобы она подобрала наряд по своему вкусу. И еще, сегодня я хочу обедать в синей столовой вместе с нашей гостьей». Все, теперь можно выдохнуть с облегчением. Девчонка еще что-то недовольно бурчала, но волшебное слово «наряд» подействовало на нее безотказно, как и на большинство ее соплеменниц. Все-таки как легко отвлечь женщину. Дайте ей возможность покопаться в тряпках, подкиньте парочку блестящих безделушек, зеркало, несколько баночек с различными притираниями. И она потеряна для мира на ближайшие пару часов. А повезет, то и до самого обеда. Одного Язон не учел. Его гостья пришла из стремительного 21 века, где женщины умудряются накраситься за 15 минут. Стригут волосы, чтобы не мучиться с укладкой. А в одежде предпочитают минимализм.